одежду и посыпали головы пеплом. Все рыдали от горя, и когда перед ними проносили царицу, лежащую на одре смерти, а за ней шли брат и сестра Агриппа и Беренис, живая кровь Маковеев, простые люди затихали и стояли, молча проливая слезы. Все больше народу выходило за ворота, и вот уже сотни, а потом тысячи человек стояли стеной вдоль дороги, плача. Что побудило Беренис сделать это, она не знала. Просто скинула сандалии и пошла пешком по пыли. Брат последовал ее примеру, и она тоже начала плакать не по своей воле, не от горя или боли, а потому что наплыв эмоций от тысяч рыдающих людей был настолько силен, что она не смогла с ним справиться. Неважно, что стоящие перед ней люди всего лишь простые обитатели улицы Иерусалима. Понятие «Исраэль», как указано в книге Левитов, определяет принадлежность к духовенству, монарху или благородному сословию по наличию крови из рода Давида, Маковеев или Аарона. Беренис в данный момент оказалась простым народом, ее сердце разрывалось от страдания тем сильнее, что ей не по ком было плакать и скорбеть. За воротами города процессия остановилась. Толпа растеклась по всему холму, на который поднималась дорога. Остановка случилась из-за того, что они вышли из ворот Ирода на дорогу из Самарии в Иерихон, представляющую собой всего лишь пыльную тропу по сравнению с главным трактом. На то была воля Кипры войти в город именно здесь, а не в большие дамасские ворота, так как Агриппа принадлежал к дому Ирода и был Иродом по крови. Она лежала при смерти и не думала теперь о грехах прадеда. Пусть тот же Бог, который сделал его царем Израиля, покарает Ирода, но имя и рука Ирода связаны с этими воротами, и было бы правильно и символично, что тело его правнука пройдет через них. Перед воротами стоял верховный жрец, старик Элионай. Его белоснежная борода спадала до пояса, он поднял вверх руки, требуя внимания. В наступившей тишине верховный жрец начал погребальную проповедь. Страница 72, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги. Софа Калета читаем, Цадалев, Амуд Шевиму читаем. Говард Фаст, дочь Агриппы. Страница 72, кассета номер 2, вторая сторона. Калета читаем, цад бет, амуд шевим читаем. Верховный жрец начал погребальную проповедь. Благословенно и священно да будет великое имя Иеговы повсюду на земле, которую он создал по воле своей, да приидет царствие его в вашу жизнь, в ваши дни, и свершится это тем самым в дни всей семьи Израилевой. Аминь. Аминь, подхватили тысячи голосов. На арамейском теперь уже молились все люди, заполнившие пространство между стенами города. Со святых небес мир и жизнь снизойди на нас, на весь Израиль. Аминь. Далеко в долине Иерихона жители услышали гулкое эхо. Кипра осталась в Иерусалиме. Она знала, что умирает, и решила умереть там, где последний ее взгляд остановится на сияющих стенах храма. В любом случае, климат Иерусалима, прохладный и сухой, был намного здоровее, чем жаркий климат прибрежной равнины, и уж ни в какое сравнение не шел с давящим пеклом побережья Тиберийского озера, моря Галилеи, где остался ее дом. Часть старинного дворца пришлось перестроить и приспособить для проживания Кипры. Все было подготовлено наилучшим образом ее служанками, оставшимися при ней. Беренис лично занималась всем, и вовсе не из чувства долга или привязанности, а потому что открыла для себя нечто новое и приятное. Стоило ей сказать, приказать или дать указания, как ей подчинялись с большей готовностью, чем кому бы то ни было, включая ее брата, который вот-вот должен был стать царем. оставалось дождаться воли Рима. Что касается ее любви к матери или сожаления по поводу ее приближающейся смерти, Беренис эти чувства не посещали. Ее отец был непреодолимым препятствием на пути к матери, а Кипра сама никогда не пыталась защитить Беренис от сильного, жестокого, эгоистичного человека, каким запомнился ей отец. Даже успокоившись в могиле, Агриппа-старший оставался живым в мыслях Беренис. Она просыпалась по ночам вся в поту, увидев сон, в котором раболепствовала перед отцом. При встрече на улице мужчины, внешне напоминающего отца, ее сразу охватывал холодный озноб, а сердце начинало биться, как кузнечный молот, от страха. «Как странно», — думала она, — «сейчас, когда он мертв, я боюсь его больше, чем когда он был жив». Она продолжала бояться и, к своему удивлению, стала стараться избегать Кипры. Ей даже не хотелось проводить ее в последний путь. «Наверное, нам следует остаться здесь с ней?» — спросила Гриппа. Он питал определенную привязанность.